Джунго за ответом. Незачем подробно рассказывать, как Цинь-Джуну тяжело было расставаться с Джинэн, с которой он тайно встречался. Фэн-Дзе еще раз побывала в кумирне железного порога и осмотрела, все ли там в порядке. Бао-Джу решительно заявила, что останется здесь и не вернется домой. И Дзя-Дженю пришлось послать другую девушку сопровождать Фэн-Дзе. О том, что произошло впоследствии, вы узнаете из следующей главы. Глава 16, повествующая о том, как Дзя Юаньчунь была избрана во дворец больших стилистов и как в молодые годы Цинь-Джун ушел в иной мир. Бао Юй и Цинь-Джун сопровождали Фэн-Дзе при обходе кумирни железного порога. Затем они сели в коляску и возвратились в город. Повидавшись с матушкой Дзя и госпожой Ван, все отправились спать по своим комнатам, и за всю ночь не произошло ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. На следующий день Бао Юй осмотрел комнату, которую ему приготовили для занятий, и решил заниматься здесь вместе с Цинь-Джуном по вечерам. К несчастью, у Цинь-Джуна оказалось слишком слабое здоровье. За городом он простудился, то потом еще несколько раз тайно сходился с Дженнен. Все это нарушило привычный для него образ жизни и подорвало силы. И сейчас, когда он вернулся во дворец Джунго, у него начался кашель и насморк, он чувствовал сильное недомогание, потерял аппетит. Ходить в школу он не мог и целыми днями сидел дома и лечился. Это испортило Бао Юю настроение, но ему ничего не оставалось, как ждать, пока друг поправится. Когда Фэн-Дзе получила ответное письмо Юнь-Гуана, старая монахиня не замедлила сообщить в семью Джан, что дело улажено. Начальник стражи сразу прикусил язык и принял обратно подарки, которые преподнес при сватовстве. Но кто бы подумал, что такие честолюбивые и падкие на богатство родители способны вырастить столь благородную дочь. Узнав о том, что ее прежний жених отвергнут, а ее сватают за молодого человека из рода Ли, Цзиньгэ покончила с собой, повесившись на поясе. А сын начальника стражи, до безумия любивший невесту, узнав о ее смерти, утопился в реке. Таким образом, обе семьи стали несчастными. Верно говорит пословица, лишились и богатства, и детей. Фэн-Дзе получила 3000 лян серебра. Госпожа Ван ничего об этом не знала. Окрыленная первым успехом, Фэн-Дзе расхрабрилась и после этого уладила еще немало подобных дел. Наступил день рождения Дзя-Джена. Когда все родственники из дворцов Нинго и Джунго собрались, чтобы поздравить его, неожиданно среди шума и веселья вошел привратник и доложил. «Прибыл главный евнух 6 дворцов, господин Ся, чтобы объявить высочайший указ». Жены и наложницы императора делились на 6 классов, причем для каждого класса был отдельный дворец. Не зная, в чем дело, Дзяше и Дзя-Джен встревожились, тотчас же распорядились прекратить пир, расставили столики с курильницами и, распахнув парадные двери, на коленях встретили императорского посланца. Старший евнух Ся Бинджун прибыл верхом в сопровождении множества слуг. Прежде ему никогда не приходилось развозить указы, и поэтому, когда он подъехал к залу, все лицо его сияло самодовольной улыбкой. Он вошел в гостиную, обратился лицом к югу и произнес: «Мне дано повеление передать господину Дзяджену,